255. Сын мой, тебе дается возможность усилить и углубить контакт. Луч посылается. Надо взять его в полную силу. Это осуществимо лишь при полном и глубоком сосредоточении, исключив все сторонние мысли. Луч несет в себе новые мысли, которые в состоянии воспринимать восходящее сознание. Подчеркиваю, восходящее, ибо сознание, остановившееся, будет топтаться на месте и нового не получит. Новое приходит лишь при условии подъема, когда расширяющееся сознание может вмещать уже больше того, чем оно вмещало раньше. Огонь зажженный и новизна поступлений дают силы вести записи, иначе не поднялась бы рука фиксировать старые мысли, и ушел бы живой интерес, сопутствующий новым нахождениям. И так сосредоточенность углубляется. Предела углублению ее нет. Чем сосредоточеннее, тем полнее льются законченные мысли, и тем совершеннее их оформление. Центр сосредоточения — лик владыки. Он как фокус свет излучающий. Из бесконечного множества предметов явление мира окружающего человека выбирается фокус средоточия света, и к нему устремляется сознание, черпая из него энергии по созвучию и тональности приемника. Два разных сознания получат по-разному и в форме различной. Ассимиляция и оформление воспринятого луча — явление индивидуальное. Нет двух приемников одинаковых. Потому всякая форма восприятия лучей ценна, ибо несет в себе отпечаток лучей уже самоисходящих. Простая передача мысли учителя тоже цену имеет, и немалую, но задача такого процесса иная. Даже простой медиум может мысли передать. Учитель же говорит о луче ассимилированном, что невозможно без самодеятельности напряженной. Можно чувствовать, как мысль, проникая в сознание, пульсирует в нем, ища нужную форму для своего выражения, что возможно лишь при известной степени напряженной сосредоточенности. Это и есть огненный процесс творчества, требующий напряжения всех сил духа на данной задаче. Многих сознаний касается луч учителя, но скудны следствия, ибо нет соответствия. Кроме того, часто луч имеет специальное назначение, ограниченное решением какого-нибудь определенного задания. Часто изобретатели и другие труженики на ниве общего блага помощь нашу имеют. Если бы имя мое было утверждено в массах, была бы явлена должная степень признания и устремления, восприятие лучей могло бы носить массовый характер. И полезность их увеличилась бы во много раз, и народ преуспел бы много быстрее во всех областях жизни. Сознательность нужна во всем. Преуспевают и получают сейчас, и строят жизнь по нашему плану, но говорю о сознательной ступени восприятия лучей владыки, которая тоже когда-то наступит для принявшего владыку народа. Тогда и войдет в жизнь заповеданная сказка, ибо свет лучей его чудо творит. Луч умножает творческую силу сознания, и творчество становится плодоносным. Скудность, упомянутая относительно, ибо народ мой быстро и далеко шагнул вперед. Но что было бы при сознательном сотрудничестве с иерархией? Но и это придет. Ибо эволюция неудержимо влечет народы к назначенной цели, и мой народ идет впереди, увлекая за собой и друзей, и врагов. Творчество лучей велико. Всегда говорилось о признании иерархии и сил высших, дабы было куда обратиться. Периоды неискаженного признания иерархии всегда были периодами расцвета культуры народов, и вожди даются по сознанию массы в урочное время. Воля иерархическая, воля высшая сосредоточивается на фокусе, ведущем и через него действует. В этом значение помазанничества. Не думайте, что ничто не осуществилось. Думайте, что зреет оно незримо и мощно, чтобы в должное время дать плод сказочности чудесной и изумительности. Немалому свидетелями станете, но дайте срок. Во тьме ночи приближается светило к горизонту восхода, но светом своим заливает проснувшуюся землю. Под снегом заложены семена, но приходит время, и цветущие деревья, травы и цветы покрывают землю, и все плод свой приносит. Сроки для людей долги, в планетном масштабе годы не имеют значения, потому говорю, живите в вечности и шагайте через трехлетие, подобно гигантам. Где взять силы? В радости о будущем, таком же явном, как свет дальней звезды, таком же неизбежном, как день грядущий, и во тьме ночи ко мне обратившиеся долю свою в нем будут иметь, и доля ваша будет полной и неумоленной. Холодно на рассвете, но лучи солнца в зените согреют застывшую землю. Други мои, в ожидании не утомитесь, ибо плодоносно ожидание сознательное, устремлением к владыке напряженное. Ожидание, правильно понятое, вооружит вас и подготовит к принятию грядущего света, к осознанию будущего и поручения вашего с ним связанного. В свете моем будущее свое утверждаете. Не смущайтесь ничем, ибо оно назначено и принадлежит вам, и никто и ничто его от вас не отымет. Потому готовьтесь к будущему, сознательно накапливая знания и опыт. Помните, впереди свет.